20. Японская ваза. Эпиграф. Сердце его на первых порах еще не постигает своего несчастья. Оно не столь удручено, сколько взволновано. Но постепенно, по мере того, как возвращается рассудок, оно познает всю глубину своего горя. Все радости жизни исчезают для него. Оно теперь ничего не чувствует, кроме извязчивого жала отчаяния, пронзающего его. Да, что говорить о физической боли? Какая боль, ощущаемая только телом, может сравниться с этой мукой? Жан-Поль. Жульен едва успел переодеться к обеду. В салоне он застал Матильду, которая упрашивала своего брата и господина де Круазнуа не ехать в этот день на вечер в Сюрен к маршальше де Фервак. Она была с ними как нельзя более очаровательна и любезна. После обеда появились господа де Люс, де Кейлюс и еще некоторые из их друзей. Можно было подумать, что мадемуазель де ля Моль вместе с культом родственной приязни возобновила также самый строгий культ светскости. Несмотря на чудесный вечер, она настояла на том, чтобы не идти в сад, не захотела отлучаться от кушетки, в которой полулежала госпожа де ля Моль, и снова, как и зимой, группа сосредоточилась вокруг голубого канапе. Матильда, казалось, за что-то сердилась на сад, или, по крайней мере, он наводил на нее неприятные воспоминания, он слишком напоминал ей о Жульене. Горе притупляет разум. Наш герой имел неосторожность остановиться возле соломенного стульчика, свидетеля столь блестящих недавних триумфов. Сегодня никто даже не обращался к нему. Его присутствие словно не замечалось. Те из друзей мадемуазель де ля Моль, которые сидели близ него на диване, старались повернуться к нему спиной, по крайней мере, так ему казалось. «Это придворная немилость», — подумал он. Ему захотелось присмотреться к людям, которые, казалось, выражали ему свое презрение. Дядюшка господина де Люза получил важную должность при короле, следствием чего было то, что этот блестящий офицер начинал свой разговор с каждым с этой пикантной новости. Его дядя отправился в 7 часов в Сен-Клу, рассчитывая там переночевать. Эта подробность передавалась, хотя и с простодушным видом, но неуклонно каждому. Наблюдая за господином Круазнуа, беспощадным оком несчастливца, Жульен заметил, что этот любезный молодой человек приписывал огромное влияние всяким оккультным силам. Вера его во все таинственное доходила до того, что он огорчался и досадовал, если слышал объяснение какого-нибудь значительного события простой и естественной причиной. «Здесь есть доля безумия», — подумал Жульен. В его характере есть удивительное сходство с характером императора Александра, как мне его описывал князь Коразов. Первый год своего пребывания в Париже бедный Жульен, только что покинувший семинарию и ослепленный блеском всех этих милых молодых людей, мог ими только восхищаться, теперь перед ним стал обрисовываться их настоящий характер. «Я играю здесь недостойную роль», — вдруг пришло ему в голову. Надо было расстаться с своим соломенным стульчиком, уйти, сделав это незаметно. Ему захотелось что-нибудь сочинить, он стал придумывать предлог, но ум его был занят другим. Надо было порыться в памяти, которая не была у него обременена подобным багажом. Бедный мало имел еще мало светского опыта, и потому обратил на себя всеобщее внимание своей исключительной неловкостью, когда поднялся и ушел. Он был слишком заметно подавлен своим горем. В продолжении 3/4 часа он играл роль человека ничтожного, от которого даже не считают нужным скрывать своего к нему отношения. Критические наблюдения, только что сделанные над своими соперниками, помешали ему слишком серьезно отнестись к своему несчастью. Он поддерживал свою гордость воспоминаниями событий 3-го дня. «Каковы бы ни были их преимущества передо мною, — думал он, выходя одиноко в сад, — Матильда ни для кого из них не была тем, чем она удостоила подарить меня 2-жды». Его благоразумие не пошло далее этого. Он совершенно не понимал характера странной особы, которую случай сделал абсолютной повелительницей всей его жизни.